первой жизни друид был слишком мирным, а тут его явно решили расшевелить и заставить принимать участие в войне и быть затычкой во всех бедах. Странно только, что имя у меня другое и пока я не увидел к себе никакого негатива. Доказательством же этой теории служит подсадной конструкт, должный сделать из меня активного и доброго дурачка. Отложив глобальные планы, на которые я не могу повлиять, я занялся ревизией своего тела. В груди легко нашел знакомый мне источник магии, а значит, рядовым человеком я точно не буду. Сложнее было определиться с источником чакры, так как я раньше с таким не связывался, но и этот источник был мною найден. Сравнить свой объем чакры было ни с кем, но надеюсь, он был большим, так как чакра уже не умещалась в сосуде и самостоятельно стала пробивать себе путь, разблокируя некоторые мои тенкицу. Следующим стал поиск леса у меня в животе. Подняв футболку, я не нашел никаких печатей и снова погрузился в себя, для продолжения поиска. Я всерьез не относился к поискам, но хотел таким образом проверить себя и состояние своего здоровья. Особенно хорошо нужно было покопаться в голове и убедиться, что в моем подсознании не покопались менталисты из Яманака или на меня не наложил печать Данза. Все оказалось чисто или пока на меня не обратили внимания, так как я являюсь еще слишком юным. Продолжая проверку, я нашел символы на своих лопатках. Не знаю, как так сумели их нанести, но при проверке остальных костей, символы были еще на ребрах и позвоночнике. Это была явно печать, но какая-то странная и, судя по всему, она была активна. Убедившись, что она пока на меня никак не воздействует, я не стал ее трогать, боясь больше не сломать по незнанию, а банально подорвать ее. Закончив с разглядыванием себя, я повалялся еще немного и отправился на ужин. Мой живот уже не просил, а требовал еды, а обеденного перекуса ему было мало. С уходом как будто наше финансирование возросло, но даже так мы не могли позволить себе есть вдосталь. Если же учесть аппетит Узумаки, то прошлый владелец тела постоянно ходил голодным, но тихий характер не позволял ему попросить себе больше, чем одну добавку, и то это случалось редко, когда уже сложно было терпеть. Я, в отличие от своего прошлого я, не собирался больше голодать, а значит, мне придется искать пропитание на стороне. Я и так сильно привлек к себе внимание, когда съел несколько порций и все еще не наелся. Все списали на болезнь, из-за которой я так долго спал, в будущем же такое оправдание явно не прокатит, а еще мне не хотелось объедать детей. Перед завтраком, пока большинство людей еще спало, я выбрался на наше поле, чтобы проверить свое основное умение, благодаря которому в прошлой жизни мне не приходилось никогда голодать. Мои магические каналы были еще не сформированы, но для простой манипуляции мне они не понадобятся. Добравшись до грядки с помидорами, я набрал в грудь побольше воздуха и, пропитав его в легких магической силой, выдохнул на растение, задействовав магию слова «расти». Куст стал медленно удлиняться, зато висящие на нем помидорки стали вырастать и наливаться красным цветом. С одного куста я собрал десяток томатов, но на это действие с ужасным КПД, я потратил весь свой резерв. Собрав овощи в майку, я отошел подальше и, спрятавшись за деревьями, устроил себе праздничный пир. Теперь я был точно уверен, что скоро перестану голодать, но для этого нужно будет обзавестись собственным огородом, чтобы не объедать детей и не светить своими способностями. Последний помидор я не стал есть и, завернув его в платок, спрятал под корнями дерева. Переделав свои дела после завтрака, я забрал свой клад и направился впервые гулять по деревне. Наки раньше редко покидал территорию детского дома и то всегда в сопровождении взрослых. Его устраивало тихое сидение в доме или помощь другим, предпочитая почитать в очередной раз детскую книгу, вместо игры с другими детьми. Выйдя на дорогу, я убедился, что на скале высечено лицо четвертого Хокаге, а значит, в деревне может находиться Наруто, но его не было в детском доме, а из этого следует, что у него могут быть живы родители или он вообще не родился. Ночью мне еще раз нужно будет пересмотреть свое детство и убедиться, что я не являюсь спрятанным Наруто. Мои красные волосы, такие же, как у тех людей, которых я принимаю за родителей, говорят мне, что это не так, но лучше я все же пересмотрю воспоминания еще раз, пока они окончательно не поблекли. Побежав в сторону реки, я, задержавшись около одной из тренировочных площадок, сумел найти слегка затупленный куной со сломанным наконечником и леску из обезвреженной ловушки. Теперь у меня были необходимые материалы, чтобы отправиться на рыбалку. Первым делом я вырезал маленький деревянный крючок и положил его себе на язык. Мне нужно было укрепить дерево, а таким способом у меня получится лучше всего пользоваться магией, для придания материалу прочности. С нахождением подходящей ветки и изготовлением удилища тоже не возникло проблем. Прицепив подготовленный крючок, вместе с поплавком и камешком на место грузила, мне осталось только поймать наживку. Около воды всегда много насекомых и не обязательно заморачиваться с выкапыванием червей. Насадив на крючок кузнечика, я забросил наживку в воду. Не став ждать первой поклевки, я стал сооружать костер, поглядывая на удочку. Клев был отличный, и мне даже пришлось на время прекратить рыбачить, так как с костром я еще не закончил. Выбив камнем из куная искры, я взял себе на заметку, что нужно найти еще парочку ножей, иначе я скоро могу остаться совсем без оружия. Запалив костерок, выпотрошив рыбу и надев ее на палочки, я начал готовить себе обед. Пока еда не приготовилась, я озаботился пропитанием на будущее. Около реки, выкопав заводь, я пустил в нее воду через узкую канавку. Обложив проход камушками, чтобы не осыпалось, я, не имея под рукой другой приманки, воспользовался рыбьими потрохами. Таким способом я точно получу мелочевку, а если повезет, то и рыбу покрупнее. Прикрыв запруду сверху веточками, я приступил к приему пищи. Главная приправа в виде голода сделала рыбу самой вкусной едой, которую я ел в своей жизни. Наевшись до отвала, я прилег на бережку и только тогда подумал, что я сделал все на автомате. Спасибо, дед Кузьма, что научил своего глупого внука простым премудростям выживания. Вот же ж, сколько столетий прожил, а такие вещи остались не то что в памяти, а на уровне рефлексов. Немного еще повалявшись под осенним солнышком, я продолжил готовить себе пропитание на ближайшее будущее. Найдя неподалеку нехоженое место, я достал оставленный мною помидор. Раздавив его и смешав с землей, я проделал утренний фокус и заставил прорасти семена. Затем эти ростки я высадил в подготовленные лунки и воткнул рядом с ними очищенные подпорки. Пока у меня не было никакой тары для воды, поэтому пришлось набирать жидкость в рот и так доставлять до грядки. Как и с крючком, я немного пропитывал воду своей магией, но лучше уж найти дырявое ведро в будущем, чем так извращаться с поливкой растений. Приготовив на этот раз ранний ужин, я перед возвращением в заводи собрал мелкую рыбешку и, нанизав ее на веточки, пошел обратно. Воспитатели похвалили меня, пусть и за маленькую, но помощь приюту. Своим подарком я оправдал свою пропажу на весь день, и меня не стали ругать, а только попросили в следующий раз предупреждать о долгой отлучке. На второй ужин у нас сегодня был рыбный суп, приготовленный из моего улова. Пока тело отдыхало после насыщенного дня, я занялся развитием магических каналов. Сегодняшний день показал, что я могу выжить в этом мире, но если хочу хорошо жить, то мне понадобится вся доступная мне сила. Сосредоточившись только на руках, за ночь я успел прорастить тонкие каналы к пальцам, но при этом потерял все собранные за день калории и даже чуть больше. В этот раз я смог лучше работать с растениями и заставил выкопаться картошку. В ней будет побольше пищевой ценности, и я смогу побыстрее наесться. Перед уходом я хотел стащить какую-нибудь кастрюлю, но прикинув ее размер и вес, должен был отложить эту затею. Тихо подойдя к вчерашней своей стоянке, я перегородил канал в заводе и без труда сумел получить хороший улов. Пока готовилась рыба, я покрошил кусочек хлеба в воду и перешел к огороду. Разрезав картошку на 4 части, я посадил ее недалеко от помидоров и помог пустить корни и обзавестись ботвой. В этот раз стаканчиком для поливки послужила сложенная конусом кора. Оставив остальные овощи расти самостоятельно, я ускорил рост только одного куста томата и одной картошки. Моего маленького резерва на этот раз хватило на выращивание только этого, зато я получил с них хороший урожай. С этим умением я могу уже сейчас уходить в лес и прокормиться своими силами. Положив картошку в угли, я приступил к поеданию рыбы, вместе с томатами. Утолив голод, мучающий меня с самого утра, я осмотрел свою полянку и ужаснулся, как за пару дней сумел так сильно выделиться. Если бы за мной следили, то уже давно доставили бы к Данзе или Херузину, и меня спасало только то, что я пока никому был не нужен. Обходя поляну кругом, я прикасался к деревьям и просил их о помощи. На свой же огородик я вообще набросил простой отвод глаз. Теперь деревья должны были предупредить меня о постороннем человеке, а когда увеличу полянку, то к укрытию никто не сможет подойти, обходя ее стороной. Вернувшись к своим делам, я, пока переваривается пища, решил сплести себе короб для переноски предметов. Этим занятием я собирался убить сразу несколько зайцев. Для начала я получу свой рюкзак, в котором можно будет принести в приют рыбу. Во время же плетения, я буду тренировать свое тело правильно подавать магию для тонких манипуляций. А еще я, тратя энергию, увеличу свой резервуар. Пока он маленький и будет расти быстро каждый день, но даже так, нужно будет не допускать потери энергии уже сейчас. Пока легко, нужно начать тренироваться. Отвлекаясь на перекус и на поиски тонких веточек, с коробом я закончил в середине дня и, собрав в него не только мелочевку, но и несколько крупных рыб, направился обратно в детский дом. В этот раз я отпросился с утра, поэтому на вечер у меня еще оставались дела по хозяйству, которые я должен был сделать сегодня. Пока вся еда уходила на перестройку тела для управления магией, но нужно не забывать и об увеличении физических показателей. Этой ночью я не стал истощать свой организм и дал ему просто отдохнуть. Непривычное к таким нагрузкам тело уже начало мне жаловаться на боль в мышцах, из-за чего мне пришлось потратить накопившуюся энергию на лечение себя. Посетив свою полянку после работы, для дополнительного перекуса, я решил устроить себе выходной и отправился гулять по деревне, занимаясь тихой охотой. На прогулке я посетил монумент Канахи и прошелся по краю участка клана собачников, когда мой короб был заполнен грибами. Вернувшись с добычей, я продолжил отдыхать и занялся умственной деятельностью. Мне нужно было научиться до академии хорошо читать и писать. Неприятно чувствовать себя неграмотным и читать по слогам, не понимая часть слов. Выписывая такие слова палочкой на земле, я подбирал близкие по понятию синонимы к ним и подставлял в других местах, проверяя правильность прочтения. Сегодня вечером и ночью я пересматривал детские воспоминания повторно, стараясь разглядеть то, чего не заметил раньше. Из нового я сумел уловить шум, который меня разбудил перед запечатыванием. Понять, что он значил, у меня не получалось, поэтому если не забуду, то найду его источник. Больше я ничего не смог узнать из своего детства, а значит, придется искать записи о нападении около деревни и узнать, кто оказался тем человеком, который принес меня в приют. Похоже, мое место у реки в ближайшее время станет часто посещаемым, так как голод продолжил мучить меня, и уже после завтрака я бежал на полянку, чтобы продолжить есть. Рыба с картошкой, пожалуй, станут на ближайшее время моим любимым блюдом, так как даже без специй они казались мне восхитительными. Помня, как я стал питаться, когда стал сильнее, я решил попробовать провернуть такой трюк в этом мире. Сев спиной к дереву, я попробовал потянуть на себя энергию, и это у меня удалось, вот только я сразу почувствовал, что резерв деревьев резко просел. Вернув им взамен мою магическую энергию, я стал обходить другие деревья, добавляя их в общую сеть. Раз под рукой нет легендарного дерева, то вместо качества буду брать количеством. Находясь на своей полянке, я стал пусть и слабо, но, как и раньше, чувствовать местность вокруг себя. С каждым новым деревом власть увеличивалась на какую-то долю от процента, но даже так, я мог надеяться, в будущем вернуть часть своих прошлых сил. Эта сила не была чем-то банальным, как магия или чакра, это был симбиоз с деревьями, а через них с лесом и со всем миром. Хорошо, что я попал в страну огня, где большие просторы спрятаны под кронами деревьев. Через них я смогу со временем стать самостоятельной фигурой, а если еще повторю ритуал, по становлению хранителем, то войду в ряды сильнейших. Увеличив сначала свою полянку, я отправился снова гулять по деревне, но в этот раз стал добавлять в сеть другие встречающиеся деревья. Для начала я решил убедиться в отсутствии в этом мире Наруто, а поэтому решил найти места, где он должен был чаще всего появляться. Хотя если тут история пошла по другому сценарию, то парень может жить где угодно. Раменную и Чираку я легко нашел, но там парня не было, да и завсегдатаем этого места он стал позже, поэтому я стал искать его дом неподалеку. Хорошо, что вокруг были высокие деревья, и уже с них я сумел найти знакомый балкончик. Присев на одну из лавочек возле дома, я стал отдыхать после активной прогулки, заодно наблюдая за входящими и выходящими жильцами. Только к вечеру в нужную квартиру зашел ниндзя, и это был не Наруто. Это был анбушник в маске зверя, а значит, скорее всего, это одна из конспирационных квартир. Поняв, что и эта ниточка порвалась, я поспешил поскорее уйти, не собираясь привлекать внимание охранников Хирузина или вообще Данза. Пришлось даже идти сразу в приют, миновав свою полянку и не перекусив вечером. Паранойя она такая паранойя. Боясь внезапного нападения, я стал добавлять, окружающий детский дом, деревья в сеть. Из-за этого перед полноценным включением пришлось давать гостевой доступ живущим тут детям и воспитателям. Закрыться полностью я не мог, так как кроме тех, кто тут живет, в приют могли прийти другие люди и сильно бы удивиться, не найдя дом на привычном месте. Ограничившись сигналкой, я, довольный проделанной работой, лег спать и не знал, о чем говорят собравшиеся воспитатели. Наки в последнее время странно себя ведет, вы так не считаете? Спросила своих коллег Нана. Да чего странного, он наконец-то стал гулять на улице, а не сидеть все время в доме, ответила ей Кири. Хм, так-то это так, но какая-то действительно резкая перемена в мальчике, подтвердил опасение Нана единственный мужчина. Я не против, что он стал больше гулять, но он как будто бы как-то изменился, а еще стал приносить нам продукты. Боюсь, как бы он не стал воровать их. Все это началось после его недуга, и если вы не заметили, дамы, то в нем проснулся сильный аппетит. Ну, да, в первый день он съел кучу приготовленных порций, но потом ведь стал есть, как и раньше. У нас-то он ест, как и раньше, вот только от него пахнет жареной рыбой, а такой запах просто так не выветривается. Вы хотите сказать, что он убегает из дома, чтобы просто поесть? Я вспомнила, он же Узумаки, а у них у всех повышенный аппетит из-за их большой жизненной силы. Это что, мы чуть не убили мальчика из-за того, что не доглядели, что он не доедает? Похоже, что так, эх. Видимо, после непробудного сна он не набрался смелости рассказать нам о своей проблеме и сам стал добывать себе пропитание. Как же стыдно-то, но что нам делать, а ничего не делать? Пока он сам может найти себе пропитание, а зимой мы что-нибудь придумаем. Можно в дорогу собирать ему перекус, в благодарность за то, что приносит нам рыбу. И нам легче, и мальчик будет сыт, даже если ничего не добудет. Хорошо, давайте остановимся на этом, а уже потом подумаем, как можем помочь Наки. В крайнем случае, ему как и раньше придется потерпеть до оттепели, питаясь вместе с нами. На следующий день перед уходом мне вручили сверток с парочкой онигири, сказав, что положили в них кусочки рыбы, которые я приносил. От лишнего перекуса я, конечно, не стал отказываться, особенно если учесть, что вчера я не добрал нужные мне калории. После перекуса я занялся облагораживанием своей заводи. Я хорошо помню, как расплодилась и вымахала рыба после того, как в озеро попала пропитанная природной энергией растительность. Тут я собирался заняться подобным, только в маленьком прудике. Убирая грязь со дна, я наткнулся на раков, которые сумели отъесться на рыбьих потрохах. Они хорошо прятались от меня, и если бы я не стал расширять водоем, мог бы о них вообще не узнать. Пришлось возвращаться обратно, чтобы насладиться вареными раками, а уже на сытый желудок я направился дальше бродить по деревне. Хорошие новости на сегодня не закончились, и я услышал, что вечером планируется проведение праздника. Мне еще не доводилось наблюдать за торжеством целой деревни, поэтому я решил отпроситься на вечернюю прогулку. Оказалось, что не я один горю желанием повеселиться, поэтому с нами пойдут дети постарше и даже один воспитатель. Канпу проинструктировал нас, что если потеряемся, то нужно будет вернуться на главную улицу, там мы сможем найти его. Он понимал, что за всеми не уследит, поэтому и назначил точку сбора. Из-за отсутствия денег большинство развлечений было нам недоступно, но окунуться в атмосферу праздника хотелось каждому. Поэтому стоило нам дослушать наставление, как все дети бросились в рассыпную, и я не стал исключением. Не став далеко уходить, я начал свою прогулку по главной улице. Вокруг царило веселье, и нарядные люди дарили улыбки всем окружающим, но даже в такой атмосфере находились тихие места. Прогуливающиеся полицейские с символом клана Учиха одним своим появлением убирали весь смех около себя, и пока они не отходили, люди только тихо перешептывались у них за спиной. Похоже, и здесь в произошедшем нападении лиса винили Учих, и никого не переубедит то, что среди их клана в тот день тоже были потери. Хотя я сужу об этом исходя из аниме, а как тут все было, нужно будет узнавать отдельно. В один из проходов патруля я оказался в толпе с другими людьми и узнал, что все боятся, что глазастики могут без причин забрать их в участок, откуда они могут не вернуться. Все это явно слышали проходящие полицейские, но по их каменным лицам было сложно сказать, как они к этому относятся. Такие моменты были редкими и поэтому не сильно мешали празднику. Я же, мысленно пожав плечами, продолжил гулять по деревне и искать, что еще интересного могу найти на празднике. Сложнее всего было быстро проходить около палаток с едой, так как я не мог ничего купить, а ужин уже давно переварился. Чем дальше я отдалялся от центральной улицы, тем больше видел людей, которые праздновали по-своему, и среди веселых людей встречались мужики и женщины под градусом. Поняв, что уже дальше не найду ничего интересного для своего возраста, а другое мне пока недоступно, я развернулся и через другие улочки отправился обратно. Новая улица оказалась не такой многолюдной, но даже на ней все продолжали веселиться. Продолжая крутить уставшие уже шеи, я пытался как можно больше впитать в себя счастливых моментов, когда возле одного дома увидел троих мужиков, склонившихся над маленькой девочкой. По их красным лицам и громкому голосу было видно, что они уже добрались до кондиции, но мне было как-то пофиг на них, и я хотел уже просто пройти мимо, когда центральный мужик, хорошо еще без размаху, пнул ребенка. Не отдавая себе отчета, я бросился вперед и встал в боевую стойку между взрослыми и отлетевшей к стене девчонкой. «Вы что творите?» – зло выкрикнул я, оказавшись перед своими противниками. Правда, скорее всего, мой детский голос звучал не грозно, а, наверное, забавно, да и маленький мальчик, вставший перед мужиками, выглядел смешно. «Да кто ты такой, шкет? Иди к мамочке, пока и тебе не наваляли», – проговорил мужик по центру, и он был явно пьянее остальных, так как те даже отшатнулись от меня и придержали своего приятеля. Я уже готовился дать в случае чего деру, уводя пьяниц за собой, когда левый мужик начал шептать своему приятелю на ухо: «Стой ты, посмотри на парня, это же ребенок шиноби, и если он пожалуется родителям, то ты труп». Сказано это было негромко, но я все отлично услышал, а после наблюдал за изменением лица их главаря. Краснота сменилась бледнотой, а из взгляда стал уходить туман опьянения. Мужик прямо на глазах трезвел. Не знаю, почему они меня приняли за сына ниндзя, но, видимо, мне не придется убегать, а поэтому я остался на месте, смотря воинственно на взрослых перед собой. Центральный явно не хотел уже нападать, но и отступить просто так не мог. «Эф, ладно уж, в честь праздника мы тебя не тронем, я сегодня добрый. Парни, пойдем лучше еще выпьем». Дождавшись, когда они отойдут, я смог опустить поднятые руки и расслабиться. Странно, что никто другой не вмешался в произошедшие события и не встал на нашу сторону, как будто бы для местных вся произошедшая ситуация в порядке вещей. Да и я поступил как-то безрассудно, не подумав даже о применении магии. Можно же было воздействовать на их пьяный разум и легко их усыпить. Нет, я помчался драться на кулачках. Обдумывая свое поведение, я не мог вспомнить, чтобы друид когда-то дрался, если не считать моментом, когда его били эльфы, а дальше он уже давил их своей харизмой. Вот только боевая стойка была похожа на такую же, как в воспоминаниях героя. Задумавшись, я ушел в себя и очнулся только тогда, когда сзади меня кто-то коснулся. Хорошо, что адреналин уже улетучился, и я смог спокойно развернуться. Позади меня стоял тот самый ребенок, на помощь к которому я пришел. Я сразу не заметил, но девочка оказалась голубоглазой блондинкой, и она была сейчас настолько мила и беззащитна, что мне захотелось догнать тех взрослых и хорошенько избить их за то, что тронули ангелочка. Тряхнув головой, приходя в себя, я обратился к девочке: «Ты как, не пострадала? Они слабаки, я даже ничего не почувствовала». Усмехнувшись ее браваде, и как она уперла руки в боки, я хотел погладить ее по голове, но отдернул руку. «У местных не принято вторгаться в личное пространство, если ты не являешься родственником. Ты почему тут одна гуляешь? Потерялась?» «Нет, не совсем. А где хоть твой дом находиться знаешь?» «Конечно, знаю, я ведь взрослая уже». «Тогда показывай дорогу, взрослая, а я с тобой прогуляюсь тогда». Девочка уверенно направилась вперед по улице, и я, нагнав ее, взял за руку, чтобы она не потерялась в толпе. «Да, я влез в ее пространство, но я ведь ребенок, мне можно». «Ты здесь одна гуляла или с кем-то?» «Одна. И тебя отпустили одну гулять ночью?» «Ну, за окном было так шумно и ярко, а мне скучно, вот я и пошла проверить». «Значит, сбежала. Тебя, наверное, уже давно ищут. Взрослые мне сказали сегодня остаться дома, а сами ушли. Они вернутся только утром, поэтому не заметят, что я уходила. А ты хитрая лисичка, а поначалу показалась мне ангелочком. Хи-хи, я часто убегаю от взрослых и гуляю на улице. О, ты, наверное, уже все тут знаешь, я вот только недавно стал гулять по деревне, а до этого помогал по дому постоянно. Фу, это же скучно. Зато за это меня постоянно хвалят и мне приятно помогать другим. Я об этом не думала. А чем ты еще занимаешься? За разговорами мы прошли пару улиц и подошли к знакомому дому. Только вчера я нашел его и просидел рядом с ним полдня, а сегодня иду снова к нему. Если девчонка тут живет, у меня будет повод появляться на территории Анбу и будет возможность установить у них прослушку. Какой старый домик? А ты уже познакомилась со всеми соседями? Нет, с грустью ответила она мне. Они почему-то не хотят со мной общаться. Ну, да, эти тихушники не должны общаться с простыми гражданами, особенно когда носят маски, подумал я, а вслух ответил. Ничего, со временем ты завоюешь все сердца, и ты еще будешь искать место, где сможешь побыть наедине с собой. Конечно, я стану первой девушкой Хокаге и все признают меня, выкрикнула она, когда мы поднялись на верхний этаж. Это значит, что я буду находиться близко от своей цели, а еще, что промывка мозгов воли огня сильна, раз даже такая милая девочка хочет стать Хокаге. Ха-ха, удачи тебе в этом, только потом не проси меня помочь тебе разобраться с кучей бумаг. Каких еще бумаг? А ты думаешь, чем весь день занимается Хокаге, сидя у себя в кабинете? Веселился я от мечты ребенка, но тут моя улыбка стала спадать с лица, когда мы прошли остальные двери и двинулись к крайней. Неужели эта девочка дочь кого-то из Анбу? Если это так, то ее родители захотят проверить, с кем же общается их ребенок, а мне пока рано сталкиваться с руководством деревни. Вот мы и пришли, спасибо, что проводил. Ни за что, я пойду тогда обратно, а то меня воспитатели искать будут. Постарался я побыстрее попрощаться и сбежать отсюда. Постой, окликнула она меня, когда я начал уходить. Ты мне не сказал, как тебя зовут? Наки, ответил я на автомате, пребывая еще у себя в думах, и не придумав себе другое имя для запутывания следов. А меня зовут Нарука, Узумаки Нарука. Спасибо, что погулял со мной, Наки. Вот это поворот. Я уже несколько дней ищу парня по имени Наруто, а оказывается в этом мире вместо него живет его женская версия. Все это могло быть простым совпадением, но слишком многое для такого должно было сойтись. Раз в этом мире присутствует смена пола, то и кто-то другой мог так сильно измениться. Перебирая в голове различных людей, я думал, как на их жизнь могла повлиять смена пола. Мне обязательно нужно будет прочитать историю Конохи и обратить особое внимание на пол Мадары, так как если судить по лицам на скале, первый Хокаге был мужчиной, как и его преемники. Может, поэтому бывший лидер Учиха не стал вторым Хокаге, сменив своего друга или парня на посту. Хотя сейчас это не важно, а нужно продумать новую линию поведения с ребенком четвертого. Был бы вместо Наруто, ему можно было показать пару техник, а дальше конкурировать с ним, помогая друг другу в быстром развитии. Сейчас же можно оставить планы такими же, но не забывать, что передо мной девочка. Оказалось, что я, из-за своей прогулки, оказался последним, кто вернулся к наставнику. Остальные не стали меня дожидаться и дружной толпой отправились обратно, только старик Канпу остался дожидаться меня. Впрочем, он не стал терять время зря и, сбросив с себя часть ответственности, потихоньку попивал саке, посматривая по сторонам. «Если бы ты не вернулся до того момента, как в бутылке закончилась жидкость, я бы отправился на твои поиски и тебе пришлось несладко. Поэтому я хочу услышать хорошие оправдания, чтобы меня, то есть, тебя не ругали за опоздание. Я встретил заблудившуюся девочку и помог ей добраться домой. Не стал я врать о причине опоздания, разве что не сказал о взрослых, которые угрожали этой девочке и о том, как зовут этого ребенка. Это хорошее дело и оно требует награды. И он протянул мне тарелочку с закусками, а я пока допью свою награду за ожидание, проговорил еле слышно Канпу. Не знаю, досталось ли за опоздание старику, но меня в тот день никто не наказал, а на следующий день все сделали вид, что ничего не было. Тогда я подумал, какой же это страшный мир, раз для взрослых самостоятельные дети, способные убивать, это нормально, а то, что я в своем возрасте могу самостоятельно гулять, у них не вызывает вообще никаких вопросов. Хотя не мне жаловаться, и поэтому я смог спокойно пойти на рыбалку. Хорошо, что из-за прошлого моего поведения, от меня отстали другие сироты, и им стало неинтересно, чем я целый день занимаюсь, иначе бы со мной напросились бы другие дети. Если же они соберутся пойти со мной на рыбалку, нужно будет найти другое местечко. Не каждый согласится целый день торчать на одном месте, при этом, не имея уверенности, что он вернется с добычей. Набив живот рыбой с овощами, я стал мастерить подарок на прошедший день рождения, для Нарука. Поначалу я хотел подарить ей цветок или букет, но они со временем завяли бы, оставив только грусть. После я подумал о цветке в горшке, но еще немного поработав извилинами, решил подарить маленькое деревце, бонсай. Придать растению красивую форму мне не доставило труда. Взяв вместо горшка полено, укоротив его и выдолбив сердцевину, я разметил в нем свой подарок. По краям горшка я вырезал символы водоворота. Я пока не могу раскинуть свою разведывательную сеть на всю деревню, а благодаря деревцу, я смогу приглядеть за девочкой и прийти, если понадобится на помощь. Хотя от меня пока мало проку, но на месте я не собираюсь оставаться и собираюсь хорошо подготовиться к поступлению в Академию Ниндзя или как их тут называют, Шиноби. Можно будет и Нарука потренировать, но для начала нужно узнать ее поближе, а то может мечта стать первой женщиной Хокаге, это только детская мечта. Прихватив с собой парочку больших рыбин, я направился в гости, так как если у нее такой же аппетит, как у меня, она больше обрадуется еде, чем моему подарку. Неудивительно, что узумаки жили на острове, ведь там всегда можно было выйти в море и пополнить свои припасы. Наверное, только акимичи могут составить нам конкуренцию в поглощении еды. Возможно, даже у нас были общие предки, не зря же сегодняшний глава имеет красный цвет волос и нарисовал на щеках сына водовороты. Из-за того, что я забыл вчера договориться о новой встрече, пришлось идти к дому Нарука, надеясь только на удачу. Мне повезло, и я смог встретить домохозяйку, которая, увидев меня, расплылась в улыбке. «Привет, извини, что пришел так нежданно. Привет, ой, ты проходи, я сейчас». После этого она убежала вглубь квартиры, откуда стал доноситься шум. Пройдя внутрь и повернув на кухню, я не увидел ожидаемого свинарника, но все предпосылки к этому были. Поставив растение на середину стола, я присел на стул и продолжил слушать шум, доносящийся из комнаты. Решив не церемониться, я подошел к раковине и достал свой улов. Найдя доску и кухонный нож, я приступил к разделке рыбы. Отделив голову, почистив и нарезав кусочками, я дождался, когда на кухню вернется Нарука. «Нарука, я у тебя немного похозяйничал тут. Ты умеешь жарить рыбу?» «Нет», — неуверенно ответила девочка. «Тогда я тебя научу, и для начала нам нужны приправы». Пока рыбные кусочки пропитывались специями, при помощи Нарука я нашел сковороду и масло. В качестве гарнира мы решили приготовить рис, так как его было много в квартире у девочки. Готовку я оставил своей помощнице, которой нужно было только засыпать рис в рисоварку и добавить воды. После того, как поставили рис вариться, я стал обжаривать рыбные кусочки. От появившегося запаха у нас синхронно заурчало в животе, на что мы весело рассмеялись. «Вижу, не я один успел проголодаться, разве что немножко. Раз так, тогда тебе достанется один кусочек, а остальное съем я». «Что? Тогда Наки, ты не получишь мой рис. Без риса будет невкусно». «Знаю, меняю два кусочка на миску риса». «Три, нет, четыре кусочка». «Ха-ха, договорились». Пожав руки в честь нашей договоренности, мы продолжили ждать, пока еда приготовится. Когда же все было готово, мы тоже не смогли поговорить, так как рот был занят едой. На кухне был только один стул, и поэтому мне пришлось есть стоя, но это обстоятельство меня тогда не беспокоило. Только когда наши животы были набиты, мы смогли нормально поговорить. «Нарука, это было вкусно. Спасибо за угощение, хозяюшка. Но я ничего не сделала». «Как это ничего? А рис кто приготовил? А с рыбой мне кто помогал?» «Хи-хи, я и не думала, что готовить так весело. А ты раньше не пробовала? Тебя что, этому никто не учил?» «Нет», — грустно произнесла девочка. «Обычно мне приносит готовую еду или рамен быстрого приготовления». «Постой, ты говоришь, приносит, значит, ты живешь тут одна?» В ответ я получил только легкий кивок от, повесивший голову, Нарука. «Так ты, как и я, сирота. Наки тоже?» «Ага, только я живу в детском доме, как и несколько других детей, а твои родители, видимо, были знаменитыми людьми, раз тебя поселили одну в квартире. Мне сказали, что она принадлежала раньше отцу». «О-о-о, вот как, раньше я жила в другом месте. Там за мной приглядывали, но все они были как неживые. С этого года меня переселили сюда, и я смогла наконец-то выходить на улицу и веселиться. Здорово, а я сам не хотел раньше гулять. У нас хорошие воспитатели, и с ними было приятно сидеть. Теперь я вырос, и поэтому хочу помогать им и другим детям еще больше. Вас там много детей, ты, наверное, со всеми дружишь. Что такое, Нарука, я тебя обидел? Спросил я у девочки, когда она замолчала и вновь повесила голову. Нет, просто ты, наверное, больше ко мне не придешь. Почему же? Мне с тобой интересно. Точно, а давай станем друзьями. Друзьями? Да, я с радостью стану другом Наки. Нарука начала скакать возле меня. Как же в детстве легко заводить друзей, которые не ищут второго дна и относятся к этому слову серьезнее, чем взрослые. Зато также легко стать их врагом, но при этом легче и помириться. Я точно к тебе еще загляну, но в этот раз давай договоримся о времени, а то еще я приду, а тебя не будет дома. Ты уже уходишь? Не грусти, мне еще нужно отнести рыбу для других детей, они ведь тоже хотят кушать. Понимаю. А когда мы сможем снова встретиться? Дай подумать, давай тогда встретимся послезавтра. Я зайду за тобой утром, и мы сможем погулять. Мы так долго не увидимся, разве это долго? Попробуй прибраться в квартире и не заметишь, как день пролетит. Но это скучно. Зато это полезно, и в следующий раз мы сможем посидеть у тебя в комнате. Мы вот в детском доме прибираемся каждый день и уже привыкли. И не забывай поливать мой подарок, а то он может засохнуть. Ты про это маленькое дерево? Про него. Для этого растения не требуется серьезный уход. Я его специально нашел для тебя и своими руками сделал для него горшок. Спасибо за подарок. С запозданием поблагодарили меня. Тогда я послезавтра буду ждать тебя с утра. На прощание сказала мне Нарука, когда я уже прихватил свой короб и стоял на пороге. Увидимся. Глава 04. Обустройство в деревне. Я хотел этот день провести с девочкой, узнавая, как она жила до этого, но засевший в кроне дерева человек заставил меня уйти сегодня пораньше. Благодаря Бансаю я смогу подслушать разговор девочки с ее надзирателями, и если дело будет касаться меня, то смогу быстрее отреагировать. Я теперь буду больше проводить времени с возможным будущим оружием деревни, а это значит, что мне нужно срочно установить прослушку в кабинете Хокаге и знать, как ко мне относится руководство. И вообще, не хотелось бы внезапно пропадать с наблюдательного шара, а то, что я это могу, было точно. Отложив встречу на один день, я собирался подготовить место, где буду точно знать, что за нами не подглядывают и не подсматривают в свой шар разные старые извращенцы. Я и так сегодня рисковал, идя к своему убежищу, и только после того, как изобразил сбор грибов под деревьями, сумел убедиться, что поблизости нет людей. Присев возле одного из деревьев, я постарался настроиться на ощущение чужого присутствия. Инстинкты героя мне должны были в этом помочь, и только после этого начертил на земле фигуру и на стыке нескольких школ запустил ритуал, отслеживающий дистанционное наблюдение. Мне теперь придется запускать его каждый раз перед выходом из своей территории, а еще нужно будет делать то же самое перед заходом. Чувство опасности весьма неточный показатель, и для скрытности я уже придумал нанести рисунок под корой нескольких деревьев. Так я смогу, не привлекая внимания к одному месту, узнавать, когда нахожусь под наблюдением. В будущем вообще можно от этого отказаться, когда буду контролировать большую территорию и ведя слежку за кабинетом Хокаге. Пока никто не видел, я вырезал магией под корой рисунок и отправился ловить рыбу. Благодаря прошлым приготовлениям, у меня была теперь возможность вылавливать из-за воды только самую крупную рыбу и не трогать мелочь. Перед рыбалкой я разжег огонь и бросил в него запекаться картошку, и как раз ко времени, когда короб был заполнен, я смог снова перекусить. Чуть позже мне понадобится разнообразие в пище, сейчас же мне было важнее количество для преобразования калорий в энергию и латания физического и энергетического тела после голодного детства. Не хочу, чтобы недоедание негативно сказалось на моем здоровье или внешнем виде. Часть ночи я потратил на укрепление организма, но в этот раз не стал усердствовать и утром проснулся не со зверским аппетитом. Поучаствовав в сегодняшней стирке, я пребывал в хорошем расположении духа. Как бы дети ни старались быть серьезными, они умудрялись даже простые дела превращать в игры. Пока озорников отправляли мыться, я ускользнул от других и пошел искать второе рыбное место, которое смогу показать другим. В этот раз мне нужно было не тихое место, а то, которое было окружено деревьями на большом расстоянии. Не найдя поблизости подходящей территории, я перекусил в своем тайном месте и двинулся дальше вдоль реки. Подходящая мне полянка обнаружилась на другом берегу, что немного усложнило мне задачу. Пришлось дополнительно искать переправу и делать это аккуратно, так как я не желал случайно искупаться и простыть. Убедившись, что и со второй стороны имеется широкая полоса деревьев, я приступил к подготовке территории. Вообще из-за силы первого, в деревне было много деревьев, что можно было отнести к его оружию. Большинство парков и просто частей леса остались с того времени нетронутыми, что давало мне сегодня огромное преимущество в маневрировании, и я мог спрятаться, даже не покидая деревни. Возвращаясь еще несколько раз для перекуса, я посвятил целый день обходу всех ближайших деревьев, подготавливая оповещающую сеть. Не знаю, как она сработает на глазастиков, но любое присутствие чакры, даже в насекомых, будет тут же фиксироваться, и сеть оповестит меня о вторженце. Кроме магической подготовки, я занимался еще и обустройством места. Убрав природный мусор, я выкопал ямку под основание костра и обложил ее камнями. Подкатив к будущему костру пару небольших бревнышек, я создал себе место для сидения. Чтобы спине не было холодно от ветра, мне пришлось поработать и создать небольшой навес. Закрепив ветку на двух стоящих рядом деревьях, на нее положил еще несколько веток. Закрепив конструкцию, сверху на доски я выложил слой мха, соединив их корни между собой, что не даст погибнуть всей этой растительности. Закончив с постройкой навеса, я отправился собирать хворост, складируя его в защищенном от влаги месте. Так я обеспечил себе правдоподобную легенду, почему я гулял вокруг лагеря, для незамеченных мною наблюдателей. Потихоньку можно будет улучшать лагерь, при необходимости здесь даже можно будет переночевать. Посвятив этот день подготовке, я не раз опустошал свой магический резерв, что хорошо скажется на его увеличении, а каждое новое дерево увеличивает уже сейчас скорость пополнения резерва. Пусть за эти дни я не стал сильнее как шиноби, зато как маг, я хорошо продвинулся. Как и обещал, на следующий день я навестил свою новую подругу. Нарука была счастлива меня увидеть и тут же полезла обниматься. Чувствуя на себе ее неподдельную радость, я и сам не смог не радоваться. Поначалу, растерявшись от такого проявления чувств, я в ответ обнял девочку, а после, когда она отстранилась, потрепал ее по голове. «И тебе доброе утро, Нарука. В честь чего такие обнимашки? Хи-хи, просто так. Раз так, то я тоже не против обняться еще разок». С этими словами я сам шагнул вперед и быстро обнял ангелочка Нарука. «Ну что, ты готова отправляться на прогулку?» «Готова. А куда мы пойдем?» «Мы устроим пикник на природе. Я покажу тебе свое тайное место». «Здорово, пошли скорее. Пойдем сразу, как ты переоденешься. Мне, конечно, нравится твоя пижамка, но в лесу тебе в ней будет неудобно». Посмеиваясь над убежавшей девочкой, я дождался ее, когда она переоденется и вернется обратно. Теперь на ней была белая футболка со знаком огня и черные бриджи. Свои же волосы она собрала по-быстрому в два хвостика. Вот теперь я отчетливо видел перед собой молодую версию Сексидзюцу Наруто. С распущенными волосами было не такое сходство, да и знаменитые полоски на щеках еле виднелись, если не присматриваться. С самого начала прогулки я понял, что у моей подруги энергии больше, чем у других, а еще, несмотря на ее возраст, она обладает большой силой. Сложно было не заметить это, когда Нарука могла легко подпрыгнуть выше своей головы или пробежаться по улице со скоростью обычного взрослого человека. Мое тело такого не позволяло, а все из-за того, что я боялся сильно его нагружать. Я жил все это время с обычными гражданскими детьми и ориентировался на их силу, а если и остальные дети в семьях ниндзя имеют такую силу, то мне срочно пора догонять их и становиться сильнее. Добравшись до переправы, я убедился, что девочка легко смогла пропрыгать по камням, при этом даже не замедлившись. Стоило нам прибыть на место, как Нарука еще больше оживилась, хотя я думал, куда больше-то. «Ух, ты, а что это? Здесь всегда было такое, а как ты нашел такое место? А нас отсюда не прогонит?» Через несколько вопросов, не сумев вставить хоть слово, я перестал обращать внимание на ее щебет, пока она бегала по лагерю и заглядывала во все щели. Достав удочку, я отправился на берег, собираясь поймать рыбку нам на перекус. «Ты собрался рыбу ловить? А на что? Здесь вообще есть рыба? А какая? Ну что ты все время молчишь, не хочешь со мной общаться? Да ответь ты уже!» После последнего выкрика наступила тишина, и только сопение сбоку от меня давало понять, что я не оглох. «Все, наговорилась, Не дав ей продолжить бомбардировать меня вопросами, я накрыл ее рот ладонью. «Если хочешь услышать ответ, то дождись, пока я отвечу, и определись, на какой из твоих вопросов мне нужно отвечать». Убрав руку от ее лица, я продолжил разматывать леску судилища. «Прости, я просто немного увлеклась. Хи-хи. Скажи, а могу я тоже половить рыбку? А почему нет? Только для начала поймай кузнечика, а я покажу тебе, как нужно насаживать наживку». Забросив насекомое в реку, я передал удочку на руку. «Теперь крепко держи удочку, а я пойду, разведу нам костер». Из-за замеченных соглядатаев на той стороне реки, мне пришлось добывать огонь по старинке, выбивая искры. Я-то уже давно приловчился пользоваться магией, выдавая небольшое пламя на кончике пальца. Вообще я мог пользоваться любой магией, но только по минимуму, и то, что я могу проделать с магией природы, остальные направления никогда не смогут повторить. Наблюдая за разгорающимся пламенем, я услышал со стороны реки крик «Клюет!». Поднявшись на ноги, я увидел, как Нарука тянет удочку на себя, но рыба оказалась сильнее и тянула девочку к воде. Кинувшись ей на помощь, мы смогли в четыре руки вытащить здоровенную для нас рыбу. Хорошо, что леска была способна выдержать и не такой вес, хотя из-за упрямства одной девчонки, все могло кончиться плохо и пришлось бы нам сегодня поплавать. Этой рыбки нам хватит на перекус, но в следующий раз лучше так не рискуй и отпускай удочку. Хи-хи, я не проиграю какой-то там рыбе. Угу, все с тобой понятно. Если не считать следящего за нами шиноби, мы провели замечательно время. Разве только пришлось вколачивать на берегу колышки, должные послужить упором для ног. Нарука хотела еще порыбачить, и у меня не получилось ее отговорить от этого дела, поэтому пришлось позаботиться о ее безопасности. Вот по этой причине мужчины не любят брать девушек на рыбалку, ведь непонятным образом их улов почти всегда оказывается лучше, неважно количественно или качественно. За свою прошлую жизнь я привык к этому, и Лена не раз удивляла меня своим уловом. Со временем я к этому привык и больше смотрел, когда она побьет свой старый рекорд и насколько он будет лучше. А то, что она его побьет, я не сомневался, ведь я верил в умение своей жены. Зная, что Нарука не раз еще поймает большую рыбу, я взял длинную ветку и отметил на ней сегодняшний ее успех. Всегда приятно превзойти себя, даже в таком деле, хотя в тот день Нарука больше не удалось выловить еще одну такую большую рыбку. Сидя перед костром, мы разговаривали о разном, хотя я больше слушала жизни Нарука. По молчаливому соглашению мы не касались темы родителей, и из-за наблюдателей я не мог спросить о чем-нибудь серьезном, но даже так у нас было о чем поговорить. Оказывается, Нарука уже давно терроризирует своих соседей, хотя напрямую она об этом не говорила, но из ее рассказов о веселых шалостях можно было это понять. По брошенным оговоркам я понимал, что девочка мстит некоторым окружающим, обидевшим ее, а остальные же получали за компанию. Даже своим детским подсознанием Нарука чувствовала отношение окружающих к себе, но, не зная с чем это связано, своими действиями только разжигала ненависть к себе. Очень повезло, что я успел познакомиться с девочкой, пока она не сломалась под внешним давлением. Слушая ее веселые рассказы, я улавливал в них грусть, ведь может она не все понимала, но чувствовала, что отвечает злом на зло, а ей не хотелось быть такой же, как они. Затушив после себя костер, мы двинулись обратно и, проходя возле камыша, я дотронулся до него рукой, из-за чего пух разлетелся в разные стороны. Я знаю, что это растение называется по-другому, но я все детство называл его так, и только когда повзрослел, мне объяснили, что камыш – это совершенно другое растение. Я принял, что был неправ, но все равно продолжил так называть это растение, ведь мне было так проще и понятнее, как и большинству людей. Подхватив небольшим ветерком с десяток семян, я направил их в сторону резиденции Хокаге. После моей прогулки с Нарука, наблюдатель отправится докладывать о произошедшем, и мне нужно было знать, как ко мне относится Хирузин и какие у него есть планы на меня. Легкий пух легко проник в кабинет, и семена с помощью вложенной в них энергии смогли укорениться и слиться со стенами и потолком. Попрощавшись с Нарука, я направился в свое тайное место для ловли рыбы для приюта, а заодно мне нужно было тихое место, чтобы сосредоточиться на подслушивании. Усевшись поудобнее и соединившись с ушами в кабинете, я принялся ждать доклада, связанного со мной. Еще не время для отчета, что-то произошло. Да, господин Хокаге. Сегодня наш объект наблюдения снова вступил в контакт с маленьким мальчиком. Снова ты называешь ее объектом, можно же, как-то помягче. Постараюсь, господин Хокаге. Эх, распустились. Ну и что интересного произошло с Нарука? Мальчик пришел в гости к объекту, и вместе они направились к реке, их разговоры отображены в отчете. И всего-то, а что за мальчик, вы нашли по нему информацию? Да, он один из сирот из детского дома. После инцидента трехлетней давности его нашли в останках каравана и передали в детский дом. Его имя Нааки Узумаки. Узумаки, говоришь? После слов Хирузина наступила долгая пауза, из-за чего я подумал, что порвалась связь, когда Хокаге возобновил диалог. Хорошо, можете снимать усиленный надзор и возвращайтесь к прежнему графику наблюдения. Вас понял, Гос. И еще, я помню, ты сообщал, что видел, как дети готовили рыбу. В следующий раз вместе с продуктами подбросим побольше соли с перцем. На этом все, можешь быть свободен. Есть. Похоже, их встреча – это судьба. А ты как считаешь? Когда я собирался заканчивать с подслушиванием, старик продолжил разговаривать, но в то время Анбу уже ушел и, судя по звукам, Хокаге находился в кабинете в одиночестве. Неужели он обнаружил мою слежку и обращается теперь ко мне? Я так думал и начал даже паниковать, когда в кабинете появился новый звук. Это был звук ударов тростью по полу и шуршание одежд. Благодаря тому, что ушей было несколько, я мог приблизительно определить, кто где находится из говорящих и, судя по стуку трости, новый человек появился из стены, хотя я раньше никого там не замечал. Ты знаешь мое мнение, и я все так же уверен, что эти дети будут хорошим инструментом в моих руках. Из-за твоих действий мы и так понесли ненужные потери, поэтому я не дам тебе загубить их жизни. Я делал это во благо деревни. Не будем снова поднимать эту тему. Пусть мне не нравится твой план, но я не буду препятствовать сближению детей. Пусть все идет своим чередом. Да, их дети будут хорошим пополнением нашей деревни, и у нас под рукой всегда будет новый сосуд. Мне не нравится вовлекать в это его ребенка, я обещал защитить Нарука. Все во благо деревни, и если тебе это не нравится, то ты можешь просто отвернуться, как и всегда. Повторяю тебе еще раз, не трогай этих детей. Пусть их будущее будет только в их руках, тебя же устроит любое их решение, не так ли? А ты знаешь меня и понимаешь то, что так или иначе, мои планы всегда будут исполнены. После этого Данза, а никто другой это быть и не мог, удалился из кабинета, а меня с их разговора била крупная дрожь. Эти старые интриганы уже все решили за нас и за наших детей. Им выгодно, чтобы мы сошлись, а если нет, то и этот вариант их устроит, ведь после нас останутся наши дети. Пока старый извращенец заботится о нас, но уверен, что между нашим счастьем и благополучием деревни, он без раздумий выберет второй вариант. Пока старик на нашей стороне, можно не бояться подстав, но и расслабляться нельзя. К его смерти мне нужно выжать из деревни максимум. После услышанного я Хирузину точно не буду помогать, хотя и понимаю, что он как глава должен болеть за деревню в целом. Но смотря на это с положения пешки, которой я кажусь для правящей верхушки, я не обязан был страдать за короля, а тем более умирать. Мне тогда пришлось много времени провести в медитации, успокаиваясь. Да, я попал не в сказку, но так этого хотелось, что мог закрывать глаза на все, пока не попал бы во все это дерьмо. Хотя я сильно преувеличиваю, ведь уже до этого знал, что попал в мир наемных убийц, и чтобы остаться чистеньким, нужно было сильно постараться. У меня и у самого были планы, как стать сильнее, при этом в них не было и намека на спасение целого мира или одной деревушки в стране огня. Поняв, что начинаю оправдывать убийц, я завершил сеанс самокопания и вернулся к повседневным делам. Мне разрешалось целый день гулять, только при условии, что у меня не останется незаконченных дел. Меня устраивали такие правила, ведь, пусть детский дом не является лучшим местом для жилья, но зато в нем можно было провести спокойно ночь, а приближение пусть короткой теплой зимы вынуждало потерпеть хотя бы до весны. На следующий день нашим гидом должна была стать Нарука и познакомить меня с улицами, на которых играют дети-ниндзя. Оказывается, если не считать пары моментов, я гулял только по гражданским улочкам, и если мне встречались шиноби, то только зашедшие сюда по делам. Пусть все жители являются соседями, но военная и гражданская часть населения предпочитали не пересекаться. Попав в новое место, я сразу же понял разницу между простыми людьми и шиноби. Передо мной как будто бы снимали фильм, в котором к людям привязывали веревки и те передвигались по крышам. И даже дети, чуть-чуть старше меня, вытворяли трюки, которые не каждый каскадер сможет повторить. Было очень интересно смотреть на игры детей в шиноби, особенно на их подражание в бросании звездочек или битве на мечах. Имея опыт по обращению с холодным оружием из прошлой жизни, я мог увидеть у некоторых из них поставленный базис. Такие дети явно имели домашнее образование, в которое включалось умение обращаться с колющим и режущим оружием. Опять этот монстр сюда приперся. Услышал я позади нас негромкое высказывание вышедшей из дома женщины. Эти слова явно сильно ударили по Наруко, и, глядя на нее, мне сильно захотелось вбить их этой женщине подальше в глотку. «Монстр, где?» Стал я демонстративно озираться. После же, не найдя упомянутого монстра, я перевел взгляд на женщину. «Старуха, зачем же ты меня так пугаешь? Раз увидели чудовище в зеркале, то зачем об этом сообщать всем?» Схватив за руку девочку, я постарался побыстрее уйти подальше, пока до женщины не дошел смысл моих слов. «Ах ты, мелкий поганец, только попадись мне в следующий раз!» Не став слушать, чем грозит мне следующая встреча, я перешел с шага на бег и спустя десяток метров, начал смеяться со своей детской выходки. «Истину говорят, сделал гадость, на сердце радость». Только тогда меня отпустило напряжение прошлого дня и я смог почувствовать себя ребенком, а раздавшийся из-за спины смех развеселил меня еще больше. Только когда у меня в груди стало не хватать воздуха и началась одышка, я остановился и смог перевести дух. «Спасибо», — тихо прошептала Наруко. «Что? Ха-ха. Я, ха, тебя не слышу, ха-ха. Я говорю спасибо. Погодь, ха, дай отдышаться, ха». Я оказался в силах нормально ответить только тогда, когда сумев примерно через минуту дышать не как загнанная лошадь и выпрямиться. «За что ты меня благодаришь? Ты за меня заступился. Это когда это? Что-то я этого не припомню. Та женщина назвала меня, ну, это нехорошим словом. Монстром, что ли? А ты-то тут при чем? Ну, она обозвала так меня. А я думал, это она про меня так сказала. Про тебя, конечно. Ты разве не знаешь, что не знаю? Как это что? Посмотри на мои волосы. Видишь, они красные. А это значит, что я настоящий демон или монстр. Нас по-разному называют. Не понимаю. Да тут все просто. Я выходец из клана Узумаки и мой цвет волос это подтверждает. Еще с древних времен нас называли демонами и пугали своих детей из-за нашей силы и долголетия. Встал я при этом в важную позу и подпер бока руками. Ух ты, но я тоже Узумаки, значит и я демон. Обойдя девочку по кругу, пристально приглядываясь к ней, я огласил результат. Да как-то не похоже, ты больше смахиваешь на ангелочка, да и цвет волос у тебя не тот. Значит, я не настоящая Узумаки, но люди давно называют меня монстром. Настоящая ты или нет, я не знаю, но раз у тебя такая фамилия, то наверняка у тебя в крови есть частичка красноволосого демона. Ясно. Да чего ты снова расстраиваешься? Я не хочу быть демоном. И зря. Это только значит, что ты будешь сильный, а то, что тебя называют монстром, этим нужно гордиться. Гордиться, но как это? А что ты представляешь себе, когда слышишь слово «монстр»? Это огромное и страшное существо, которого все боятся и ненавидят. С первыми пунктами я согласен, а вот по остальному нужно уточнить. Возьмем, к примеру, прошлых Хокаге. Их легко можно назвать монстрами среди шиноби, за их невероятную силу. Хокаге тоже монстры, еще какие. У них есть сила, которая больше, чем у остальных. И кстати, их силы боятся те, кто слабее, а еще Хокаге ненавидят их враги. Я поняла, я собираюсь стать Хокаге, а это значит, что для врагов я стану монстром. Ха-ха. Ну, можно и так сказать. Главное, для своих друзей продолжай оставаться милым ангелочком, как и сейчас. Потрепал я голову Наруко, на лице у которой появилась искренняя улыбка без признаков недавней печали. После этого мы еще немного погуляли по деревне и покатались на качелях на детской площадке. Другие дети сторонились нас как впервые появившихся там незнакомцев, но мы уже вызвали их интересы, и если не завтра, то в ближайшее время с нами захотят познакомиться. Пока я не увидел детской неприязни, видимо, еще не прошло много времени с появления Наруко на улице и не все родители успели предупредить детей не общаться с девочкой. Как и на завтрак, на обед мы снова отправились в дом к Наруко, и я помог девочке приготовить нам перекус из того, что нашли в ее квартире. В этот раз я приготовил жареный рис с овощами, а также прихватил с собой будущую рассаду. Взяв пару зерен черного перца, я подумал о разнообразии своего огорода и поэтому прихватил еще зерна болгарского перца, зубчик чеснока, мелкую сморщенную морковку и жопку лука. С новым уловом я навестил свой огородик и понял, что мне нужна для него большая территория. Если я собираюсь выращивать все овощи и ягоды, пусть даже в одном экземпляре, мне понадобится для этого большое пространство. Про фруктовые деревья я вообще не упоминаю, ведь даже одному дереву нужно много места для нормального роста. Взяв на следующий день выходной от прогулок с Нарука, я двинулся дальше в поход вдоль реки. Мне нужно было найти большой лесной массив, а его я мог встретить только за стенами деревни, а значит пришло время проверить, чье кунг-фу круче. Не забывая добавлять встречающуюся флору в сеть, я добрался до стены и применил слияние с ближайшим деревом. Теперь я должен был казаться для сенсоров простым растением, а для других способов обнаружения я применил другие заклинания. Наложив отвод глаз от простого взгляда, я убрал у себя запах и заглушил звук. Не забыл я и про жуков, использовав легкое отпугивание на одежде, и осталось надеяться, что глазастики не обратят внимания на неправильное шевеление дерева. Пока я находился рядом с одним из деревьев, я перенимал их энергетику. Магия, к сожалению, не всесильна, и пока у меня не будет подготовленной территории, я не смогу быть спокоен, и поэтому приходится работать с костылями. Мне повезло или я переоценил силу местных дозорных, но выбраться из деревни было очень легко, но перемещение черепашьим шагом заняло много времени. Даже так, миновав стену, я продолжал быть настороже и продолжал прятаться в ауре деревьев, пока деревня не скрылась окончательно из виду. После моя прогулка стала легкой, когда я стал нормально двигаться, не замирая у каждого дерева, но только недолгой. Сам того не зная, я добрался до 44-го полигона или леса смерти, как его назвали местные. Только очутившись здесь, я понял, что меня все время что-то беспокоило на краю подсознания. В этом лесу были не только большие деревья, но в нем находились огромные запасы природной энергии. Неудивительно, что я первым делом отправился к реке, которая, вытекая из леса, имела разбавленные частички этой энергии и привлекала меня. Если я сумею получить контроль над этими деревьями, то смогу быстро раскачать свой магический потенциал, а еще лучше научиться самому выращивать такие деревья. Как я помню, все тайные знания первого хранятся в свитке в резиденции, куда у меня уже есть доступ. Остается только увеличить свою силу и напрямую подключиться к главному зданию. Вот только для быстрой раскачки мне нужно посетить лес смерти, а не имея сильного тела, меня там быстро съедят, не спросив даже как зовут. Найдя место, где корни выбираются за огороженную территорию, я с небольшим напряжением взял контроль над растением. У Хаширамы, видимо, была защита от перехвата, но она ничего не смогла сделать с магией друида. Зато первый умел выращивать деревья, схожие с Меллорном, и при этом в больших количествах, а такие знания многого стоят.